В задней комнате ресторана сидел Майкл Моретти. Хотя в мафии не было особых трений, он все же предпочитал иметь хорошую охрану. «Что случилось с Джимми?» — спросил Джозеф Колелло. «Червей кормит», — ответил Ник Вито. «Он увязался за сестрой детектива. Она со своим толстым братцем перетянули его на свою сторону. Джимми договорился о встрече с Майклом и спрятал в пиджаке проволоку». «И что случилось?» — спросил Фиоре. «Что случилось? Джимми так нервничал, что Майк заметил у него за полой пиджака проволоку. Черт побери!» Майк отдал Джимми Джину, и он медленно задушил его той же самой проволокой. Открылась дверь. Четверо мужчин смерили взглядом вошедшего мальчугана с толстой пачкой в вечерний «Нью-Йорк-Пост». «Иди сюда, сынок!» — крикнул Джозеф Колелло. Потом повернулся к остальным. «Надо посмотреть, как сегодня прошли скачки». Колелло передал мальчишке доллар. «Сдачу оставь себе». Так бы сказал и Майкл Моретти. Джо Колелло раскрыл газету. На первой странице Ник Вито краем глаза заметил фотографию. «Эй!» — сказал он. «Я видел этого парня раньше». Тони Санто посмотрел на газету через плечо Вито. «Конечно, видел. Это же Адам Уорнер, кандидат в президенты США». «Нет», — сказал Ник Вито. «Я видел его». Пытаясь вспомнить, он наморщил лоб. «Точно! Это он сидел в баре в Акапулько вместе с Дженнифер Паркер. Что ты болтаешь? Помнишь, я в прошлом месяце ездил перевозить груз? Я видел этого парня вместе с Дженнифер. Они пили за соседним столиком». Сальваторе Фиоре внимательно смотрел на него. «Ты уверен?» «Да». «Мне кажется, стоит сказать об этом Майклу», — медленно произнес Фиоре. Майкл Моретти посмотрел на Нико Вито. «Ты сошел с ума», — сказал он. «Что у Дженнифер общего с сенатором Уорнером?» «Не знаю, босс. Только я уверен, что они сидели вместе в баре». «Вдвоем?» «Да». «Майк, я подумал, что ты должен знать об этом», — сказал Сальваторе Фиоре. «Этот Уорнер пытается прикончить всех нас. Почему же тогда Дженнифер встречается с ним?» Майкл тоже хотел это знать. Дженнифер говорила о съезде в Акапулько и упоминала о многих, с кем встречалась, но ни слова не сказала об Адаме Уорнере. Он повернулся к Тони Санто. «Кто сейчас руководитель Союза швейцаров?» «Чарли Корелли». Через 5 минут Майкл разговаривал по телефону с Чарльзом Корелли. «Бельмонт Тауэрс», — сказал Майкл. 9 лет назад там жил один мой друг. Я хотел бы поговорить с швейцаром, который работал тогда в Бельмонт Тауэрс». Моретти слушал несколько секунд. «Спасибо, я твой должник», — и повесил трубку. Ник Вито, Санто, Фиоре и Колелло не сводили с него глаз. «Вам что, больше нечем заняться? Идите по своим местам». Все четверо торопливо вышли из комнаты. Майкл сидел в кресле и думал. Он представил Дженнифер и Адама Уорнера.